Джип на предельной скорости вырвался из леса и помчался по пустынной дороге через болото. Он был уже недалеко от первых деревьев леса другой стороны, когда камуфлированная четверка, составлявшая его экипаж, заметила вдруг мчавшийся навстречу Олдсмобиль. Минута растерянности, они никак не могли понять, что за машина мчалась на них. Решила все. Джип слегка посторонился, пропуская встречного, и тотчас встречный, могучий, тяжелый Олдсмобиль бампером, приспособленным для всего, нанес ему страшный удар в подставленный бок. Джип, дважды перевернувшись, рухнул с насыпи в черную лужу. Хорошо тренированная четверка выпрыгивала из него на кратком протяжении этого мимолетного процесса. Олдсмобиль рыча развернулся на месте и помчался по своим делам в Москву. Мирная Нива с пуком удочек и алюминиево-брезентовой мебелью на надкрышном багажнике неторопливо подъехала к месту происшествия минут через пять. Увидев внизу перевернутый джип и четырех молодцев по пояс в гадкой жиже, водитель, естественно, остановил Ниву и вышел на обочину. «Что случилось?» — спросил водитель Алекс Спиридонов у тех, что внизу. «Вам чем-нибудь помочь? За нами приедут. Езжай, езжай давай!» — оторвавшись от переговорника, злобно гавкнул один из четверки. Видимо, старший по званию. «Ну, как хотите», — обиделся Алек, сел в Ниву и поехал навстречу с Олдсмобилем. Встретились. Олдсмобиль ждал Ниву километрах в пяти, слегка завалившись на обочине. «Переговорник кричал, говоришь?» — задумчиво повторил Аликовы слова Смирнов. Подняв голову, осмотрел всю свою команду. «Скорее всего, предупреждал последний тайный пост при выезде на трассу, чтобы встретили нас. Мы этих удивим, только бы попутчика дождаться». «Удивим их, пацаны?» «Удивим», — согласился Казарян. «А они нас?» «Им некогда будет», — Смирнов подмигнул Казаряну. «Веселый был, в кураже, удачи», — и распорядился. «Ты, Рома, один автоматик возьми на всякий случай, в Ниву Калику давай. Мы с Виктором в хвост попутчику, а вы за нами». Расселись по машинам и стали ждать попутчика. Довольно долго ждали. Суббота была, не для казенного транспорта день. Дождались, наконец. Рыдая старым мотором, извиня бутылочные тары в ящиках, от Сычевки в Тверь шел грузовик. Пристроились ему в хвост. Так и покатили кавалькадой грузовик, Олдсмобиль, Нива. Черная «Волга» караулила их в километрах в трех от моста. Они увидели ее, проследовав мимо. Были закрыты грузовиком. Но и пассажиры «Волги» заметили их не раньше. Разница была в одном. Экипажи «Олдсмобиля» и «Нивы» были готовы к такому повороту, а пассажиры «Волги» — нет. Яростно прибавив, «Олдсмобиль» и «Нива» вмиг обогнали грузовик. Олдсмобиль пропустил Ниву вперед и вдруг, резко затормозив, замер на пути грузовика. Водитель грузовика отреагировал в самый последний момент. В отчаянном торможении его колымага, визжа тормозами и бренча бутылками, перед тем, как остановиться, из-за плохой резины пошла боком и, полуразвернувшись, стала поперек дороги. Водитель выскочил на асфальт, плачуще закричал: «Что же ты делаешь, паразит?» Смирнов приоткрыл дверцу, убедился, что дорога надежно перекрыта, благодарственно помахал водителю грузовика рукой, захлопнул дверцу и умчался вслед за Нивой, оставив черную «Волгу» за непреодолимой преградой. «Ах ты, радость моя, магистраль! Густо идущие по всем шести полосам легковушки, грузовики, автобусы, трейлеры — почти беспрерывное жилье со снующими на виду жителями-водителями, посты ГАИ и патрульные машины —